И головы не приподнять. Пушкин, рвущий себя, отравленную рубаху, веревки, цепи, кафтан, удавку, древесную тяжесть. Пусти, пусти! Что в имени тебе моем? Зачем кружится ветр во враге?